достаточно наказан за свой проступок и может быть восстановлен в правах учащегося. После завтрака Лиза и Адочка ушли в гимназию. К 10 часам уехал в контору старый Гиммер. Лена все ожидала, что раз ее привезли сюда, кто-нибудь займется ею или укажет, что она должна делать. Но никто ей ничего не указал, и она, скучая, болталась в столовой. Часам к 11 вышел к завтраку Таточка в длинном мохнатом халате и в туфлях. Таточка сильно разросся и потолстел. Он начал лысеть. Заметив Лену, он несколько мгновений задержал на ней свой невнимательный взгляд. «Это что за экземпляр?» Сказал он неизвестно к кому, обращаясь, и тут же забыл о ее присутствии. Лена с удивлением посмотрела на него, и, не поняв, что он сказал и к чему это, не обиделась на него. Но Таточка окончательно удивил ее, когда, разложив перед собой газеты и журналы и искоса заглядывая в них, он разрезал вдоль французскую булку, намазал маслом, переложил икрой и съел всю булку и выпил 2 стакана кофе, а потом разрезал также 2 булку, переложил сыром и выпил еще 2 стакана кофе. Таточка 2 года назад окончил гимназию. Еще в гимназии он начал заниматься живописью и по окончании хотел поступить в художественную академию. Однако в академию его не приняли, сказав, что у него нет никаких способностей к живописи. Таточка не обиделся на академию, ибо что можно было и ожидать от этих законсервированных представителей старого художественного направления. Вернувшись к отцу, он занялся тем, что стал изучать новейшую философию, выбирая такую, что помрачнее, и писать масляными красками какие-то длинные лица и деревья. Однажды он издал даже книгу стихов, которую он в предисловии сам охарактеризовал как полубред, полудействительность, полубодрствование, полусон, жар избытого томления и хмель зарождающейся жизни, кипение и нежность, силу и слабость, непостижимую, но действительную, странную, но несомненную, крутящую мысли и сжимающую сердце мистику зачатия. Какая необыкновенная тишина, писал он о собственных стихах, какая чуткая сонь, важно цветистая, торжественно полыхающая пламенем голубизны. Книжка Таточки была издана на средства отца в роскошном переплете в 12 пронумерованных и поименованных экземплярах. Она была раздана только понимающим. Вокруг Таточки образовался кружок с величайшим презрением, относившийся ко всякого рода человеческой деятельности, кроме той, какой он сам занимался. Таточка вставал не ранее 12 часов дня, обильно завтракал. После того 2-3 часа он занимался живописью или чтением, или писал стихи. К началу занятий уже стояли возле на столике 2 раскупоренных ящичка с японскими апельсинами и мандаринами. Во время работы Таточка рассеянно запускал свою белую полную руку в ящики. К концу занятий обычно оба ящика бывали опорожнены. Если приходил кто-либо из кружка, Таточка обедал отдельно от остальных членов семьи. После обеда он спал. Потом он гулял немного, а вечером с кем-либо из кружка шел в театр, или на концерт, или на диспут, или на литературный суд, которые устраивались особенно часто в женской гимназии. Возвращался он поздно. В течение дня Таточка 3-4 раза переодевался. Содержание таточки –